Глава четвертая. Латур ждал окончания представления, чтобы поговорить с Лакостой, но тот, похоже, переоценил свои силы. Не закончив говорить, он вдруг пошатнулся и нетвердыми шагами направился к фургону, все еще любовно прижимая к груди бутыль со снадобьем, которое только что превозносил до небес. Судя по всему, он намеревался вскарабкаться на помост, но ноги плохо слушались его и все время съезжали вниз. Наконец ему это удалось. Латур протолкался сквозь толпу зрителей и вслед за Лакостой вскочил на помост. Рыжеволосая девчушка хлопотала возле старика, безуспешно стараясь поставить того на ноги. «Позвольте мне», — предложил Латур, тронув ее за локоть. «А кто вы такой?» — спросила она. «Энди Латур, помощник шерифа». «Вы собираетесь его арестовать?» Латур молча покачал головой. «Арестовать? За что? За попытку намеренно отравить весь город? Смешно, ей-богу! Все, кто тут живет, и так уже отравлены, причем давно. Да и потом арестовать Лакосту почти то же, что Джину Лалабриджиду. Хлопот по горло, а толку никакого». «Нет», — успокоил он девушку. «Просто хотел помочь ему убраться с этой улицы. Давайте сделаем вот что. Я сейчас отволоку его в кабину. Пусть поспит, а машину поведете вы. Идет?» «Спасибо, большое спасибо», — благодарно выдохнула девушка. «Просто не знаю, что бы мы делали, если бы Жак попал в кутузку». Латур с кряхтением попытался приподнять Лакосту, и тот, на мгновение выйдя из оцепенения, превратился в банального пропойцу. «Убери от меня свои поганые руки!» «Замолчи!» — зашикала она. «Офицер только хочет тебе помочь». Но Лакоста продолжал с остервенением вырываться. «Знаю, как он хочет мне помочь. А ты, небось, и рада, верно? Что, крошка, угадал?» «Не понимаю, о чем ты говоришь, но это неправда». «Черта с два не понимаешь!» — прохрипел Лакоста и, свесившись через борт, повернулся к толпе, которая с интересом наблюдала эту сцену. «Эй, ну чего стоите? Неужто вы, парни, так и будете смотреть, как этот коп заберет меня в кутузку?» Вдруг вся его ярость, как по команде, улетучилась, и, преисполнившись жалости к самому себе, Лакоста жалобно захлюпал носом. «А вам и невдомек, с чего это ему вдруг втемяшилось упрятать меня за решетку, верно?» «Ну да меня ему не обмануть. Просто парню до смерти охота побаловаться с моей женой. Вот и все». «Прошу тебя», — взмолилась девушка. Лакоста с видом обвинителя ткнул в нее пальцем. «Цыц, я сказал, сама небось только и мечтаешь, чтобы этот вонючий коп уволок меня с собой». Отвернувшись от девушки, он обвел толпу затуманенным взглядом. «А пока, почему бы вам, парни, не выстроиться в очередь? Тогда бы ей было сподручнее обслужить вас всех, одного за другим. Вы меня за кого принимаете? За идиота, что ли? Думаете, я не видел, как вы, словно кобели, возле точной суки, пускали слюни, на перерыв стараясь заглянуть ей под юбку?» Пьяные слезы от жалости к самому себе потекли по лицу старика. «А почему, а? Почему, я вас спрашиваю?» «А все просто, девчонка свеженькая, хороша собой, да еще вдобавок замужем за старым больным человеком. Вот вы уже и готовы вцепиться друг другу в горло, лишь бы занять мое место. Только чего так суетиться, ребята? Стоит только мне отвернуться, как она тут же подмигнет одному из вас». Девушка заплакала. Потеряв терпение, Латур рывком поставил Лакосту на ноги и потащил за собой к кабине, а там кое-как запихнул его внутрь. «Вот и все», — пропыхтел он. «Прекратите реветь, слышите? А вы идите сюда, полезайте внутрь и, бога ради, увозите его отсюда, пока я все-таки его не арестовал». Все еще судорожно всхлипывая, девушка схватилась за руль и нажала на газ. Фургон с ревом тронулся и тут же задел бампер стоявшего позади автомобиля. Она испуганно ойкнула, вытерла слезы, и в это мгновение фургон со скрежетом зацепил еще одну машину. Девушка рухнула на руль и, обхватив голову руками, разрыдалась. Вздохнув, Латур сунул руку в окно и вытащил ключ из замка зажигания. «Ладно», — сдавшись, сказал он, — «судя по всему, вы не в лучшей форме, чем он. Слушайте меня внимательно, мисс. Заприте его хорошенько, поняли? А я подгоню свою машину и отвезу вас обоих домой». Прохладный вечерний бриз, еще так недавно приятно освежавший лицо, улегся, и дорога, по которой они ехали, сейчас казалась раскаленной. От нее веяло влажным жаром. Латур вел машину на большой скорости, чем всегда, не обращая внимания на то, что брызги жидкой грязи, летевшие из-под колес, попадали прямо в лицо Лакосте, скорчившемуся и стонавшему на заднем сиденье автомобиля. Девушка, наконец, перестала всхлипывать и затихла. «Как тебя зовут?» — спросил Латур. «Рита». «Вы с Лакостой женаты?» «Да, только мне-то от того не легче». «И давно ты вышла за него?» «Почти 4 месяца назад». Ему больше уже не казалось, что его дурачат. Латур немного успокоился, и сейчас ему стало даже немного жаль девушку. Совсем юная, да еще к тому же такая хорошенькая. И как только ее угораздило связаться с таким, как Лакоста. Она могла бы устроиться куда лучше, подумал он. Девушка, казалось, прочла его мысли. «Знаю», — вздохнула она. «Дурака сваляла, верно? Дело в том, что я работала официанткой в одной грязной дыре под названием Панчатула, и у меня все это уже в печенках сидело. А тут он и подвернулся. Пообещал, что я стану работать в шоу-бизнесе. Черт, вот тебе и шоу-бизнес. Мне и в Панчатуле так солоно не приходилось, ей-богу». «Понятно», — протянул Латур. «И когда вы с Жаком вернулись в город?» «Сегодня после полудня, часа в 2, по-моему». «А когда вы приехали, не заметили, был ли кто-нибудь поблизости от дома?» «Нет». «Но вы все время были в трейлере, да? Скажем, до 7:30». «Я была, а Жак копался в двигателе». «Скажите, вы случайно не слышали в это время выстрелы?» «Да, по-моему, стреляли несколько раз. Как раз после того, как мимо нашей лужайки проехала машина. В ней сидело 2 мужчин». «А Жак тоже их слышал?» «Наверное». «А позже, когда он пришел, он ничего об этом не говорил?» «Нет, ничего», — Рита покачала головой. «Но как раз перед тем, как он пришел, мне показалось, что он с кем-то разговаривает. А почему, вы спрашиваете, он что-нибудь натворил?» «Нет, нет, ничего», — успокоил ее Латур. «Но мне бы хотелось с ним потолковать. Конечно, после того, как он проспится. Вполне возможно, ему известно нечто такое, что мне необходимо знать». Он миновал прогалину в густых зарослях кустов, которые запомнил еще накануне. Именно отсюда, по его мнению, и прогремели выстрелы. И свернул на засаженную редкими деревцами дорожку, которая прежде вела к дому. Вдалеке виднелись очертания трейлера. Свет в нем не горел. «Я помогу тебе втащить его внутрь». На лице девушки было написано полное равнодушие. «Да уж, без вашей помощи тут не обойтись. А по мне, так оставить бы его валяться где угодно. Ладно, погодите, схожу за фонарем и посвечу вам». Она исчезла. Латур сидел, лениво отмахиваясь от жужжавших москитов, пока не заметил мелькнувший в окне свет керосиновой лампы. Дверь трейлера распахнулась, и желтоватый прямоугольник лег на траву. Он со вздохом вытащил из машины обмякшее тело Лакосты и поволок его к трейлеру. Рита принялась извиняться. «У нас была лампа получше, но как-то Лакоста нализался сильнее, чем всегда, да и расколотил ее. Счастье еще, что не начался пожар». Она приоткрыла пошире дверь и кивком указала в дальний конец трейлера. «Вон туда». Там он обычно спит». Протащив храпевшего старика по полу, Латур с трудом свалил его бесчувственное тело на двухспальную кровать в крошечной спальне. Старик не проснулся, лишь оглушительно захрапел. Латур слегка потряс его, надеясь разбудить, но потом понял, что это бесполезно. Раньше утра Лакоста вряд ли будет в состоянии отвечать на его вопросы.